Власть, братья, становится действительной, если или только при наличии присяги авторитетных людей. Вот какой-то человек, допустим, приходит к власти, как называется, когда он приходит к власти, когда он становится законным правителем, в понимании ислама, братья, тогда, когда ему дают присягу авторитетные люди. И этого достаточно, братья. Просто есть такие люди, которые говорят, я же не ходил, присягу не давал, например, нашему президенту. Почему ему должен подчиняться? Нет. Если авторитетные люди ему дают присягу, этого уже достаточно. Этого уже достаточно для того, чтобы ей стали обязаны все остальные граждане того государства, где живет этот правитель. Шал довод мы на то приведем. Во-первых, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, «Алям тара иль аль-маля и мим бани Исраиля мим бади муза искалю ли наби илля гуму баатляна маликан». Но катель фисавилля. Расскажи, или не знаешь ли ты о знати сынов Исраиля, это вот именно та история, про которую я сейчас говорил, которые жили после Муса. Однажды они сказали своему пророку, назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха. И в этом указании, что сражение на пути Аллаха ведется только с правителем, братья, а не так, что каждому, кому вздумалось, или же без разрешения отправляться и так далее, в Аль-Язубилля. Ибн Джарир в своем тафсире сказал о том, что о словах о знати из сынов Бани Исраиля, то есть авторитетные люди из числа сынов Исраиля, пришли к своему пророку, самый почетный из них и самый главенствующий, и сказали, установи нам правителя. Умар, да будет доволен Аллах, рассказывает историю, которая произошла в Сахифа Бану Саида, то есть это после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники собрались на месте, которое называлось Сахифа ибн Саида. Они не успели, братья, еще похоронить пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Первое, чем они занялись после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не похоронив пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это выбором правителя. Почему? Потому что, братья, кто-то может сказать, ну вот, чего они поторопились, хотя бы проводили бы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, похоронили. Нет. Этот вопрос, который не терпит, то есть того, чтобы промедление. Надо сразу его делать. То есть должен быть обязательно правитель. Если правитель умирает, сразу же должны определиться с правителем. И поэтому мы видим тогда, когда нет правителя, бардак в государстве. Например, было, да, ну, будет где-то вот сейчас проводят революцию, свергают правителя в январе месяце и говорят, в мае будут выборы правителя. Так 5 месяцев беспредел потом, война, грабеж идет. Правильно же? Чего только не идет. То есть, потому что, как говорили ученые Баракаллаху фикум, 70 лет с правителем, злодеем намного лучше, чем одна ночь без правителя. Одна ночь без правителя – это намного хуже, чем 70 лет с правителем злодеем. И поэтому Умар Радалангу рассказывал, когда эту историю, он говорил, когда собрались ансары, чтобы установить халифа после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, рассказывал, затем начал говорить Абу Бакр, и он был самый красноречивый человек из людей. И в своей речи он сказал следующее, мы, то есть курайшиты, являемся амирами, а вы, то есть ансары, наши министры. Хаббаб ибн Музир сказал, нет, клянусь Аллахом, так не будет. Пусть один правитель будет из нашего числа и один из вашего. Тогда Абу Бакр сказал, нет, мы являемся амирами, а вы являетесь министрами. Они курайшиты, то есть, начал говорить Абу Бакр про курайшитов, живут в центре арабов. И у них самое лучшее родословное. И поэтому принесите присягу Умару или Абу Убайде ибн Джарраху. И Умар сказал, нет, мы принесем присягу тебе, ты наш господин лучший из нас, и тебя любил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям больше всех нас. И Умар взял его за руку и принес ему присягу, а затем присягнули ему и люди, то есть, которые находились в этом маджлисе. Имам Науви говорил, ученые единогласны в том, что правитель становится правителем, если его поставил тот, кто был до него. Это один из путей, как человек становится правителем. Это как называется хиляфа, то есть истахляфа. То есть один из путей, как человек становится халифом, тот, кто был до него, ставит после себя, умирает и говорит, вместо меня будет такой-то, такой-то. Преемник. Также правитель становится, имам Нау продолжает, правителем, если авторитетные люди дали им присягу. То есть человек внезапно умер, или же умер, не поставив после себя никого, как это сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Бакр, когда умирал, поставил вместо себя Умара. Четко сказал. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда умирал, никого не поставил. Намекал на Абу Бакр радиаллаху анху, но ему дали кто присягу авторитетные сподвижники. И поэтому Нау говорит, а также правителем становится правителем, если авторитетно люди дали ему присягу, в том случае, если правитель не оставил после себя преемника. Маусу Аль-Фикхель Кувейти, разъясняя положение авторитетной люди, то есть кто это такие, по-арабски это звучит Ахль-Хилль-Валяк, сказано. Это те люди, которые обладают властью из числа ученых и главенствующие из числа людей, из-за которых добивается цель правления, или по причине которой добивается цель правления. А это мощь и сила. И это взято от слова «хиллюль-умур», то есть «агда», почему их называют «агли-хиль», то есть обладатели «хиль-хиль», от слова «хиллюль-умур» – решение вопросов и их установление. В этом аяте, братья, и в этом хадисе указание на то, что правление становится действительным, если правителю дали присягу авторитетные люди. В нашем понятии, кто авторитетные люди? Можно сказать, министры, кабинет министров и так далее. Вот этого уже достаточно. Второе, то есть мы пояснили, кто является авторитетными людьми. Третье, тот, в чьих руках нет решения вопросов или установления каких-то постановлений. И тот, по причине присяги которого не достигается власть, не является авторитетным человеком, даже если он является ученым. Собрались большие ученые, туля-буля-илим, все, давайте выберем правителя. А никто за ним не стоит, они ни власти, ни авторитета не имеют именно в обществе. Именно не просто в обществе авторитета как ученые, а именно то, что не могут повлиять на решение каких-то материальных вопросов. На них, братья, никто внимания не обращает. А эти вопросы кто решает? Те люди, которые обладают именно властью. Поэтому, братья, то есть мы сказали, если через присягу авторитетных людей человек приходит властью, мы должны знать, что присяга авторитетных людей правителю обязывает присягой общей массы людей. Общей массы людей. То, что мы сейчас разбираем, это называется сиясатун шариа, шариатская политика, которую мусульмане должны знать, как это бывает по исламу.